Последнее письмо. В это самое время чернокожий Ульгиш сидел в неполном десятке верст от Бусова в общинном доме зайцев, в отгороженном уголке, что несколько месяцев прослужил жилищем им с наставником Аконумой. Сидел при светце, так называлось устройство для лучины, коим здесь пользовались вместо добрых масляных ламп. А кругом, занимая все ложе почившего старца и половину его собственного, лежали книги. Книги деяний императоров Мавуна, древних и не очень, вроде Кишо, описание стран и земель Селегрина Достопочтенного, почитаемые многими как непревзойденные, а с ними рядом дополнение и удивительное странствие Эвриха и Сфеда, столь же многими ценимые, даже больше классических описаний. Другие тома несли изображения знаков звездного неба. Их страницы пестрели пометками, сделанными рукой Аконумы. Дедушкины пальцы всегда были в чернилах. Потом их обогрила кровь. И уже никогда больше они привычным движением не поднимут перо. Не раздастся ворчливый голос, бронящий ленивого внука за то, что перо опять плохо очинено и брызгает, марая листы. Тихо шипели угольки, падая в длинное корытце с водой. Ульгиш всхлипывал, размазывал по щекам слезы и понимал, что его немужественные всхлипы сквозь меховой коврик, отгородивший угол, отлично слышат венны. Он пытался справиться с собой, но не мог. Хорошо же знал его дедушка. Он предвидел, что Ульгиш сразу перероет все книги, и за обложкой Эврихова похвального слова «кимноту» отыщет это письмо. Мальчик с первого раза запомнил его наизусть, но продолжал перечитывать, и учитель Аконума незримо держал его за руку, наставляя в пути. «Мой маленький Ульгиш, если ты нашел это послание, значит, я не ошибся в расчетах, и моя линия судьбы уже пресеклась. Не грусти, ибо я не жалею о том, как распорядился временем, милосердно отпущенным свыше. Дитя сердца моего, я пытался растить тебя гордым и добрым, достойным отца, которого злоба людская не позволила тебе узнать. И в этом я, кажется, преуспел. Остальное приложится. Мой малыш, наши судьбы переплетены так тесно, как не всегда бывает даже у кровной родни. Хвала Мбо Мбелек Незъяснимому, если моя судьба без остатка растворилась в твоей, а не наоборот, как приходится опасаться. Я тщательно выверил орбиты светил и трижды произвел вычисление каждый раз с иной отправной точки, дабы исключить возможность ошибки. Дитя мое, возможно, это и к лучшему, что ты не слишком прилежно постигал мудрость звездословия, которой я силился наполнить твой разум. Ты умен, и, обладая должными знаниями, вполне мог сделать выводы, к которым пришел и я. Увы, все указывает на то, что скоро наши жизненные пути омрачит тень зла, затаившегося под личиной. Сравняется время переполненной чаши, и из тени выйдет только кто-то один. Больше всего я боюсь, что твои смелость и честь не позволят мне в одиночку встретить ее. Если это произойдет, мне трудно будет тебя оградить. Но раз уж ты читаешь это письмо, значит, мои стариковские страхи были напрасны. Все закончилось хорошо. Мой родной, ты, наверное, ждешь, что сейчас тебе, наконец, будет открыто имя отца. Нет, Ульгиш, это знание слишком опасно. и я не дерзаю тебе его вручить. Скажу иначе. Тебе известно достаточно, чтобы сразу узнать отца, когда вы с ним встретитесь. Да, дитя мое, именно когда, а не если. Звезды говорят мне, что при должном упорстве это обязательно произойдет. А я знаю твое упорство и то, что звезды не ошибаются. И еще так скажу тебе. Держись друга, которого успел здесь обрести. Ты, может быть, пока и не знаешь, что вы с ним друзья, но я вас видел вместе, и моя совесть очистилась. В этом чужом краю ты не будешь один. Да хранит тебя мбелек неизъяснимое, мое дорогое дитя».